От авторов. Страница 9-10. Микроэкономика для студентов, интересующихся тем, как работает хозяйственный механизм, самый подходящий и наиболее интересный предмет. Ясное понимание того, что такое микроэкономика, необходимо для принятия управленческих решений, разработки социальной политики, а в более общем плане для понимания механизма функционирования современной экономики. Мы написали эту книгу потому, что надеялись заинтересовать студентов теми разделами микроэкономики, которые за последние годы заняли в ней ведущее место. Стратегии конкуренции, ролью неопределенности и информации, а также анализом формирования цен фирмами в условиях рынка. Мы отчетливо осознавали, что необходимо объяснить, как использовать микроэкономику в качестве инструмента для принятия решений. Микроэкономика – динамичный и занимательный предмет, и студентам надо это показать. Студенты должны усвоить, как применять выводы микроэкономики в жизни. Наша книга предлагает новейшую трактовку теории микроэкономики. Мы особо подчеркиваем связь этой теории с управленческой практикой и выработкой социальной политики. Этот практический подход подкрепляется конкретными примерами из области анализа спроса, затрат, эффективности рынка, разработки ценовой стратегии, капиталовложения и стратегии производства, а также социальной политики. Страница 10. Мы придаем большое значение этим примерам. Предмет «Микроэкономика» вобрал в себя все существенные изменения, произошедшие в хозяйственном механизме за последнее время. Растет интерес к стратегическому взаимодействию фирм, к роли неопределенности и асимметричной информации, к стратегии ценообразования фирм в условиях власти рынка. Эти темы обычно отсутствуют или слабо освещены в печати. В нашей стране этим темам отведено достойное место, однако это не означает, что понять микроэкономику стало труднее или что для этого требуется какая-то особая подготовка. Мы старались сделать все возможное, чтобы облегчить понимание предмета, и надеемся, что вы, используя для себя, прочтете эту книгу. В книге почти нет математических выкладок, поэтому она доступна широкому кругу читателей.